Седьмое. Поверхностные, плоскостные, круговое, поглаживание. На передней боковой поверхности шеи применяет приемы. Первое. Общее поглаживание шеи одновременно обеими руками. Второе. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Поглаживание лба и передней поверхности шеи. После этого переходит к массажу волосистой части головы, где применяет приемы. Первое. Длинные передние поглаживания. Второе. Растирание тенаром лобных, височных и затылочных мышц. Третье. Длинные передние и длинные задние поглаживания. Четвертое. Зигзагообразное растирание четырьмя пальцами кожи волосистой части головы. Пятое. Раздельно последовательно поглаживание кожи волосистой части головы в сагитальном направлении. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в том же направлении. Седьмое. Раздельно последовательные поглаживания. Восьмое. Спиралевидное растирание одним большим пальцем. Девятое. Раздельно последовательные поглаживания. Массаж волосистой части головы заканчивает длинным передним и длинным задним поглаживанием. После этого массируют заднюю поверхность шеи и надплечья, применяя следующие приемы. Первое. Обхватывающее поглаживание от затылка по надплечьям плечевым суставам. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами передним ходом. Третье. Плоскостные поглаживания задним ходом. Четвертое. Щипцеобразные разминания. Пятое. Плоскостные поглаживания передним ходом. Шестое. Полукружные разминания. Седьмое. Плоскостные поглаживания передним ходом. Восьмое. Поперечные простое непрерывистые разминания. Девятое. Обхватывающее поглаживание. Процедуру можно закончить поглаживанием затылка и задней поверхности шеи. При наличии болезненности в местах выхода затылочных нервов применяет круговое стабильное поглаживание, круговое стабильное растирание подушечкой большого или среднего пальца и механическую вибрацию воротнообразным резиновым вибротодом. В местах выхода верхней и средней ветви тройничного нерва применяет такой же массаж, как и в местах выхода затылочного нерва.